Его перемещение мы проследили. Как мы и предполагали, мурманский след оказался ложным. Из Ленинграда Чернов 11 марта вылетел в Минводы. 14 марта вылетел оттуда на Омск. В Омск прибыл оттуда рейсами Аэрофлота, никуда не вылетал. Областное управление подключено. По фотографии ни в Минводах, ни в Омске никто Чернова не опознал. Поиск продолжаем. Да уж, пожалуйста, Евгений Николаевич. Арик, голубчик, плесни-ка нам кваску на каменку. А что у нас по связям? Проверяем. Большинство абсолютно бесперспективно, но некоторые заслуживают внимания. Особенно интересна одна фигура. Ночка выдалась трудовая, но очень-очень продуктивная. С полуночи до 5 утра им с директором пришлось поработать грузчиками. Перегружали 3 тонны грецких орехов с одной фуры на другую. Орехи пришли дальнобоем с Тираспольской базы. А к ночи, как и было договорено, пришел транспорт от Гагика. Водитель, родной брат Гагика, стоял у раскрытых дверей своей машины с листочком бумаги и старательно отмечал каждый погруженный ящик и каждый 50-й отправлял для контроля на весы. Дальнобойщик мирно похрапывал в своей кабине, а Владимир Степанович, директор универсама, и его заместитель Рафалович, пыхтя и отдуваясь, таскали неудобные тяжелые ящики из машины в машину. Когда они загрузили последний ящик и, изнемогая от усталости, уселись прямо на ступеньке служебного входа, брат Гагика закрыл двери своей фуры, неторопливо достал из внутреннего кармана пиджака толстую пачку денег, перетянутую аптечной резинкой, и принялся отсчитывать. Всего причиталось получить 3000 раз по 3,50. Итого 10 500. Из них 6 500 к завтрашнему утру окажутся на кассе универсама, а к вечеру в банке в качестве дневной выручки. Это святое, ведь 2,20 государственная цена за килограмм государственных орехов, и цену эту надо родному государству отдать. А оно за это в конце квартала, может быть, поощрит премией рублей в 150 и переходящим вымпелом. И еще рублей 70 подкинуть дальнобойщику за проявленное терпение и за молчание. Остальное будет поделено по-братски, по 1915 рублей на брата. Годовой оклад заместителя директора за ночь физического труда. Нет, что ни говорите, а и при социализме, если с головой, можно себе жить очень даже неплохо. Орехи же все равно попадут на стол гражданам. Утром хозяйки смогут запросто приобрести их на колхозном рынке всего по 5 рубликов за кило или по 6. Да здравствует плановая экономика! Слава КПСС! Босс поехал домой отсыпаться после бурной ночи, а Рафалович прилег в своем крохотном кабинетике, пропахшем гастрономическим товаром. Уже в 8 утра универсам откроется, и замдиректора должен будет заступить на трудовой пост. Он предвидел, что к вечеру станет ни жив, ни мертв. Но Владимир Степанович проявил нехарактерный гуманизм. Прибыв на работу к 1 часу дня, отпустил своего утомленного праведным трудом заместителя отдыхать до понедельника. Обрадованный Рафалович приехал домой, добрал еще 3 часика здорового сна и проснулся свеженький, как огурчик. Насвистывая, он сделал 1 телефонный звоночек, принял душ, заварил себе крепенького кофе, облачился в серый смокинг французского пошива и вышел во двор, где в кирпичном гараже стояла зеленая «Волга». В кармане приятно похрустывали дензнаки. Остановился он возле одного из самых импозантных домов на Кировском проспекте. Здесь жил замечательный человек Яша Поляков, старый холостяк и любитель изящного. По вечерам у Яши собиралась солидная, хорошо между собой знакомая публика, преимущественно мужская, и предавалась интеллигентному досугу. Легкий фуршет, красивые напитки, ненавязчивая музыка, кофе с ликерами, сигары для желающих, а по вторникам и пятницам большие карты. Рафалович был в этой компании самым младшим, как по возрасту, так и по положению, и был чрезвычайно горд тем, что допущен в этот дом. Сегодня как раз была пятница. Яша встретил его как родного, обнял, расцеловал, проводил в гостиную, налил бокал легкого вина. Рафалович оказался единственным гостем. «Надо понимать, Яшенька, что сегодня игры не будет», — спросил Рафалович, развалясь в вольтеровском кресле. «Отнюдь, Ленечка, отнюдь. Не дали, как за 5 минут до тебя звонил Бенечка Найкойкер и сообщил, что направляется сюда вместе с добрым своим другом, профессором из Москвы. В беседе со мной он упомянул заветное слово «покер» и очень обрадовался, узнав, что будешь ты. Так что Яша красиво развел руками». Минут через 10 подъехали Беня Найкойкер из ювелирторга и московский профессор, представившийся Евгением Николаевичем Коваленко. Профессор производил внушительное впечатление. Рост, осанка, красивое породистое лицо, очки в тонкой золотой оправе, аккуратная бородка, английский костюм «тройка», лакированные итальянские полуботинки – легкий запах хорошего одеколона. Яша предложил гостям испить по глотку такайского. Как бы из ниоткуда материализовалась нехитрая закуска, корзиночки с икрой, миниатюрные тосты с бужениной и швейцарским сыром, корнишоны размером с фалангу мизинца, прозрачные ломтики русской селедочки в экспортном исполнении – анжуйские виноградные улитки в мятном соусе, консервированные побеги молодого бамбука из далекого Гонконга. Завязалась светская беседа. «А вы, Евгений Николаевич, каких наук, профессор?» — поинтересовался Рафалович. «Я, Леонид Ефимович, занимаюсь проблемами прикладной социологии. Очень, знаете ли, перспективная сфера. А не скучновато ли?» «Ну что вы! В науке есть свой азарт, своя, если хотите, авантюрность. А если не хватает, добираем на стороне», — Коваленко тонко усмехнулся. «И пикантных историй предостаточно. Вот был, к примеру, у нас в Академии наук несколько лет назад представительный симпозиум, и каждому иногороднему академику был предоставлен эскорт в виде очаровательной длинноногой девицы. И вот представьте, собираются ученые-мужи, да не где-нибудь, а во дворце съездов. Все чин-чином. Отгремели фанфары. На трибуну поднимается академик Александров, начинает зачитывать приветствие отцов Нина». И в эту торжественную минуту раздается истошный женский виск. «Если вы расстегнете хоть одну пуговицу, я вам всю морду расцарапаю!» Всеобщее смятение, маститые головы возмущенно оборачиваются на возглас, и весь красный от стыда поднимается один академик из Сибири, не будем называть фамилию, и, запинаясь, объясняет: «Товарищи, я только предложил ей. Хотите, девушка, я вам келдыша покажу?» Все расхохотались. Хотя Рафаловичу показалось, что Беня смеется несколько искусственно. Должно быть, не понял, в чем соль, но не хочет показать виду. «А что, господа?» — подал голос Яша. — Любопытно, кто из нас и кому какого келдыша покажет. Если нет возражений, то не приступить ли? Он показал на заранее раздвинутый ломберный столик. Все дружно закивали головами и расселись вокруг столика на мягких стульях, обтянутых желтым софьяном. Бени расположился слева от Рафаловича, Яша справа, Коваленко, соответственно, напротив. Яша раскрыл заветную коралловую шкатулочку и показал всем колоду карт. «Прошу убедиться, господа, не распечатанная». Он щелчком раскрыл колоду. «Евгений Николаевич, вы у нас человек новый, если желаете, можете посмотреть карты и убедиться, ну что вы, зачем?» «Правила обычные. Для начала предлагаю по 10 рубликов за фишку». Яша достал из той же шкатулки 4 разноцветных столбика пластмассовых фишек. Каждый из игроков выбрал свой цвет, взял по 20 фишек и положил в шкатулку 200 рублей. Система была простая и многократно проверена на опыте. Каждый играл своим цветом, чтобы не путались ставки. И по ходу игры мог обменять выигранные чужие фишки на свои проигранные или прикупить дополнительных. Игра считалась сделанной, когда все фишки скапливались у одного игрока. Но по общему согласию игру можно было прекратить в любой момент и поделить банк по числу имеющихся у каждого фишек. Можно было тут же начать вторую игру, третью, заново оговорив цену одной фишки. Яша выбрал из колоды ненужные джокеры и пустышки, перетасовал, Коваленко снял, и игра началась. Она текла скучновато, с переменным успехом, несколько кругов. Все оставались примерно при своих, один Коваленко проиграл около половины чипов. Игрок, он оказался неважный, карта ему шла получше, чем остальным, но он рано раскрывался на явно выигрышных комбинациях, не всегда пасовал вовремя, покупался на своевременный блеф партнеров. Яша, как всегда, осторожничал. Беня, наоборот, осмелел и начал потихонечку зарываться. Рафалович выжидал. Запасовавшие игроки отходили от стола, наливали себе вина, закусывали, закуривали. Сдавал Беня. Коваленко сбросил 3 карты, Яша одну. Рафалович поднял свои, посмотрел 3 короля, туз и 3 червей. Сбросил 3 и туза, медленно протянул руку за прикупленной парой, посмотрел верхнюю 8 пик. С непроницаемым лицом раскрыл 2. Его могло выдать только сердце, приготовившееся выскочить из груди. 4 король. Коваленко поставил 3 фишки. Яша вздохнул и бросил карты. Рафалович сравнял и дал 5 сверху. Беня сравнял и поставил еще 2. Коваленко достал из кармана толстый бумажник и вытащил 100-ю. На все, пожалуйста. Получил 10 фишек, сравнял и выкинул 8 сверху. Рафалович выложил все, что у него осталось. Получилось 6 сверху. Беня сравнял. Коваленко купил еще 10 и бросил на кон все. Рафалович вытащил 300 и придвинул их к груди фишек, даже не обменяв. Беня ойкнул и сказал пас. «Насколько я понимаю, господа, игра пошла на живые деньги», — сказал Коваленко. «У Леонида Ефимовича 220 сверху, так?» Яша и Беня дружно кивнули. «Что ж, выравниваю. И 400 сверху». Беня закрыл голову руками. Яша отошел и нервно закурил. Пунцовый Рафалович судорожно шарил по карманам, вытаскивал деньги, выкладывал их перед собой, пересчитал и швырнул на кон все. 550 сверху!» — крикнул он. Коваленко перебрал купюры в своем бумажнике, отсчитал 12 сотенных. 650 сверху. Беня отвернулся. Рафалович шумно выдохнул, вытер пот рукавом и прохрипел: «Яша, одолжи 2000». «Сейчас!» Яша на негнущихся ногах вышел из гостиной. Рафалович стопочкой сложил свои карты на край стола, прикрыл пепельницей, пошатываясь, встал, налил себе полный стакан коньяка и залпом выпил. Беня сидел, не шелохнувшись. Коваленко откинулся на стуле, зажав в зубах сигарету, и щелкнул зажигалкой. Вошел Яша и молча вручил Рафаловичу деньги. Тот, не считая, принял их и направился к столу. «Господа», — сказал Коваленко, выпустив струйку дыма, «коль скоро Леонид Ефимович уже начал играть на чужие деньги, то вынужден предупредить вас, что у меня при себе осталось всего 300 рублей с мелочью. Я не рассчитывал на столь крупную игру. Полагаю, что, как порядочный человек, Леонид Ефимович либо ограничит следующую ставку выше означенной суммой, либо разрешит мне играть в долг по записи. Надеюсь, что Вениамин Маркович не откажется выступить моим поручителем». «Да-да», — пролепетал Беня, — «Евгений Николаевич, он лауреат. Я ручаюсь». «По записи», — проревел Багровый Рафалович. «Яша, ручку, бумагу». Яша вновь исчез и тотчас вернулся с листочком бумаги и авторучкой, положил их перед Коваленко. Рафалович метнул на стол все деньги, 1,5 сверху. Коваленко поднял глаза. «Извините, Леонид Ефимович, но если сейчас вы положили 2000, то сверху может быть не 1500, а только 1350 рублей». «Да, Леня, ты это того», — промямлил Яша. 1350, — подтвердил Рафалович. «Что ж, в таком случае...» Коваленко задумался. «Закрываю и даю 1650 сверху для ровного счета». Он размашисто начертил на листочке двойку с тремя нулями и показал Рафаловичу. «Впрочем, если вы, господа, не можете поручиться, я готов...» «Можем!» — тут же пискнул Беня. «Яша, и мне бумаги!» — крикнул Рафалович. Яша принес еще листок и черный фломастер. «Закрываю и 3000 сверху!» Рафалович ткнул фломастером в бумагу. «Янислав Александрович, проверьте цифру». «Будьте добры», — попросил Коваленко. Яша кивнул. Беня звонко хлопнул себя по лбу и вытащил из пиджака плоский японский калькулятор. «Яша, так проще будет». «Закрываю и 1,5 сверху», — сказал Коваленко. «Закрываю и 3. Закрываю и 1,5. Закрываю и 5. И 2. И 5. И 2. И 10. И 2. И 10. «Открываю», — сказал Коваленко и бросил карты на стол. «И 10!» — продолжал бушевать Рафалович. «Вы, должно быть, не поняли, Леонид Ефимович. Я сравниваю и открываю карты. Больше ставок нет». «Как нет?» Рафалович безумным взором обвел комнату. «Нет, Леня», — шепотом подтвердил Яша. «Открывайся!» «Ха-ха!» Рафалович веером выплеснул свои 5 карт на стол. Остальные сдвинули головы, внимательно их рассматривая. Первым поднял голову Коваленко. «Янислав Александрович, поправьте меня, если я не прав. В настоящий момент в банке, помимо фишек и наличных денег, находится 90 тысяч рублей по записи, то есть по 45 тысяч с каждой стороны». Яша заглянул в каракули Рафаловича, который вновь отошел от стола к буфету, в листок с цифрами, лежащий перед Коваленко, несколько раз нажал на кнопку калькулятора и выдавил еле слышно: «Да». «Леонид Ефимович, Вениамин Маркович, не возражаете?» «Нет», — проблеял Беня. Рафалович нетерпеливо кивнул, не слыша вопроса. «Что ж, в таком случае Коваленко одну за одной уложил в рядочек 5 карт. Прошу убедиться. Покер тузов. Или, ежели угодно, каре». Он подгреб к себе груду банкнот и фишек и углубился в подсчеты. «Леня, ты проиграл», — мертвым голосом сказал Яша. Беня вздрогнул. Рафалович посмотрел на Яшу с бессмысленной улыбкой. «Ты проиграл», — повторил тот. «Я что?» Он рванулся к столу, своротив не кстати подвернувшийся стул, навалился на него грудью и чуть не уткнулся носом в аккуратно разложенные карты. «Пятерка бубен и 4 туза». Он взял червонного туза, повертел в непослушных пальцах, зачем-то перевернул, посмотрел на рубашку, потер, понюхал. «Но я же сам снес этого туза», — сказал он, показывая карту. «Может быть, показалось?» — участливо спросил Коваленко. «Нет, нет». Рафалович перевернул весь снос и перещупал каждую карту. «Тройка червей. Вот она. И где туз?» «Где туз?» «Вот же он, по-прежнему у него в руке. Но он взял его не отсюда». «А откуда?» «Подменил», — заверещал он. «Товарищи, это шулер. Подменил, когда мы отходили». «Выбирайте выражение, Леонид Ефимович», — с надменной миной проговорил Коваленко. «Кроме того, я не мог этого сделать, даже если бы хотел. Я ни на секунду не оставался за столом один. А когда я к буфету ходил, а Яша за деньгами?» «Тогда только вы с Беней». «Пойду я, пожалуй, а то поздно что-то», — пролепетал Беня и стал бочком пробираться на выход. Рафалович перехватил его и рванул за лацканы. «Кого ты привел сюда, сука? Урою!» Беня вырвался и отпрыгнул к самой двери. «А пошел бы ты, Ленечка, на 3 буквы!» — болезненно морщась сказал он. «Мне через 3 дня в Штаты улетать на постоянное жительство. Так что лучше мне с тобой поссориться, чем с компетентными органами». Он проворно юркнул в прихожую. Рафалович остолбенел посреди комнаты. Из ступора его вывел спокойный голос Коваленко. «Так что же, Леонид Ефимович, когда прикажете получить?» Рафалович медленно развернулся и в обход стола двинулся на профессора. «Что получить? Что получить, падла? Сейчас ты у меня за все получишь!» Он занес мощный кулак и очнулся на полу. Возле него на коленях стоял белый, как полотно, Яша, а из кресла в углу сочувственно и насмешливо смотрел Коваленко. «Что же вы, Леонид Ефимович, так разволновались?» «Понимаю, 45 000. Сумма значительная даже для вас». «Значительная, но не смертельная. И даже не разорительная». Рафалович застонал. «Яша! Яша, ну скажи ему, скажи!» «А что говорить, Леня? Тут уж ничего не поделаешь». Чуть слышно, но твердо произнес Яша. «Проиграл, плати». Янислав Александрович исключительно прав, — заметил Коваленко. Надеюсь, недели вам хватит, чтобы набрать нужную сумму. Кое-что из вашего имущества можно очень быстро перевести в наличность. Например, автомобиль «Волга» ГАЗ-24 прошлого года выпуска, записанный на имя жены. Норковую шубу, приобретенную за 15 тысяч рублей в магазине «Ленкомиссион Торга». Брошь-браслет белого золота, государственная цена 24 тысячи рублей. Финский мебельный гарнитур, государственная цена 8300 рублей. Наконец, двухэтажную зимнюю дачу на Рощинском направлении, записанную на имя вашей мамы. Кстати, в настоящий момент там находится ваша жена, Рафалович Лилия Теодоровна, и двое сыновей, Григорий и Михаил. Рафалович ткнулся носом в пол и завыл. Янислав Александрович, с вашего позволения, мне хотелось бы отрегулировать этот вопрос с Леонидом Ефимовичем с глазу на глаз, сказал Коваленко. Яша кивнул и, не оборачиваясь, вышел. Коваленко подошел к лежащему Рафаловичу, наклонился и потянул вверх за плечо. «Вставай, горе луковое! Погоди оплакивать свои шубки-коврики. На твое счастье есть один добрый дядя, который готов помочь тебе. Возможно, на всю сумму, если будешь паинькой». Рафалович приподнялся на четвереньки и мутно посмотрел на профессора. Тот опустил руку в жилетный карманчик и извлек оттуда маленькую плотную карточку, которую вложил Рафаловичу в зубы. «Только смотри, не съешь ненароком. Тут имя и телефон. Позвонишь? Честно ответишь на один вопросик и считай, что ты никому ничего не должен. Но если ответишь нечестно, смотри у меня. Имей в виду, он будет ждать 3 дня. Успокойся, подумай». «Янислав Александрович, благодарю. У вас было очень мило. Я вам тут кое-что на столике оставил. В компенсацию за моральный ущерб». Мягкий вагон поезда «Адлер-Минск» оказался почти пустым. Сезон массовых отпускных миграций еще не начинался, и проезжий народ, имея свободу выбора, предпочитал места подешевле. Павел, сдав билет лохудристой проводнице в шлепанцах, вошел в пустое купе, закинул сумку на верхнюю полку, а потом перебрался туда и сам. Мерно постукивали колеса, мутное окно было сплошь исполосовано диагональными потоками дождя, и незаметно для себя Павел задремал. Проснулся он от звука оживленных мужских голосов. Пока он спал, в купе подсели двое и теперь резались в карты, добродушно переругиваясь. Один из новых пассажиров поднял голову. «Что, землячок, разбудили? Слезай, сыграем». «Да я как-то... Брось, мы же не на деньги. Так, в дурачка время коротаем». Павел слез с полки и включился в игру. Примерно через часик оба его попутчика, не сговариваясь, бросили карты. «Надоело, землячок», — сказал первый, бровастый и широколицый. «Генерал, доставай». Второй, поджарый и небритый, без слов нырнул под стол в длинную сумку. «Генерал?» Павел вопросительно посмотрел на бровастого. Тот смутился на долю секунды, а потом бойко пояснил. «Военная косточка. Наш Вова генерал 15 лет в героических рядах оттарабанил. До больших чинов дослужился. Вобла, кончай. — нахмурившись, бросил генерал. «Вобла, это вы?» «Что-то не очень на воблу похоже», — заметил Павел, имея в виду сильно упитанную фигуру собеседника. «Да дурацкое детское прозвище. Мы с генералом в одном дворе выросли», — сказал он и протянул руку. «Сергей Комаринцев». «Савелий», — представился Павел, обкатывая на языке новое имя. «Савелий Черновол». «Владимир Петров», — четко произнес генерал. В памяти Павла что-то резко вспыхнуло, и как-то само собой выскочил вопрос. «Скажите, Владимир, вы в Таджикистане не служили?» «Не приходилось», — отрезал тот. «Ну что, со знакомством?» Комаринцев проворно скрутил крышку с вынутой Петровым бутылки кубанской. «Вобла, не гони», — сказал генерал. «Дай-кась я хотя бы колбаски настрогаю, помидорчиков. Человек, может, без закуски не хочет. Да и мне тоже больше нравится по-культурному, из стаканов». Комаринцев хлопнул себя по лбу. «Вот ведь голова садовая», — со смехом сказал он. «Про стакан-то и забыл. Пойду проводницу охмурять». «Из отпуска или как?» — спросил Петров, оставшись с Павлом вдвоем. «Можно сказать, из санатория. А вы?» «Из командировки. Выездная ремонтная бригада при Минском тракторостроительном. Тоже минчанин?» Он пристально и выжидательно смотрел на Павла. Тот смутился. «Нет, я так к тетке заехать надумал, в Гродно. А вообще-то я из Кировской области. Вятский, народ хватский», — весело откомментировал Комаринцев, входя в купе с тремя стаканами. «Гродно?» — переспросил Петров. «Так в Гродно, короче, через Львов ехать. Или напрямки, вильнюсским». «Ладно тебе», — вмешался Комаринцев. «Давай разливай лучше, душа горит». «Я не буду», — сказал Павел, страшно сердясь на себя. При первой же беседе сбился, заврался, напутал. «Почему?» — Комаринцев посмотрел с обидой. «Подшитый», — привел Павел единственный аргумент, убеждающий русского человека в подобной ситуации. «Что хорошо зашибал?» — сочувственно спросил Комаринцев. «Может, все-таки по чуть-чуть?» «Отвяжись от человека», — сказал Петров, пряча нож, которым нарезал колбасу и хлеб. «Слышь, Савелий, тогда давай компотику, а? Хороший компотик, сливовый». Он во второй раз нырнул под стол. «Напрасно вы. Вам самим пригодится», — начал Павел. Но ему уже налили стакан густого, сладко пахнущего компота. Его попутчики подняли стаканы. «Со знакомством», — во второй раз провозгласил Комаринцев. «Твое здоровье, Савелий Черновол», — произнес Петров. Оба залпом осушили стаканы, дружно крякнули и заживали колбасой. «Ты давай компотик-то пей, закусывай». «Спасибо, я пью, закусываю». Павел сделал хороший глоток и надкусил половинку помидора. Его спутники приговорили остатки, оживились, стали травить анекдоты, рассказывать всякие случаи из жизни. Поначалу Павел старался поддержать разговор, но потом затих. Его как-то странно разморило. Язык словно отнялся, в голове загудело. Очертания купе и лица попутчиков затуманились и поплыли. Он прикрыл глаза, но от этого стало еще хуже. Кто-то тронул его за плечо. «Эй, пойдем перекурим?» «Не, Вы идите, а я... Он не договорил. Сил не осталось. Ну, отдыхай в таком разе. Павел остался один и попытался прилечь. Тут же навалилась дурнота, прошиб пот. Сделалось нестерпимо душно и маятно. Задыхаясь, Павел заставил себя встать. Не сразу нащупал дверь, рванул, выкатился в коридор и, перебирая руками по стенке, двинулся вдоль вагона. Воздуху, хоть глоточек свежего воздуху! В тамбуре стояли Петров с Комаринцевым. «Что, землячок, тоже покурить надумал?» — спросил Комаринцев. «Душно мне», — пробормотал Павел. «Подыши», — сказал Петров, открывая наружную дверь вагона. Стук колес сразу сделался громче. В тамбур ворвался свежий ночной ветер. Павел судорожно вздохнул, приблизился к открытой двери. «Только осторожно, не вывались, смотри». «Я держусь», — прошептал Павел. И тотчас сильная рука оторвала его пальцы от поручня, а другая подтолкнула вперед в свистящую темноту. Павел взмахнул руками. «Все повторяется», — успел подумать он. «Таня».